Понять состояние советских воинов, участвовавших в кровопролитнейших боях за Сталинград, выдержавших 180-дневную осаду города. Сейчас они брали в плен генерал-фельдмаршала и штаб вражеской армии. Я предложил Паулюсу сесть со мной в первую машину. Но так как все вокруг универмага было заминировано, мы отправили в целях предосторожности сначала вторую машину полковника Лукина, в которой находились генерал Шмидт и полковник Адам. Как только мы выехали на дорогу, идущую в Бекетовку, моя машина, в которой сидел Паулюс, пошла первой. Наблюдая из окна автомобиля за двигавшимися по дорогам колоннами плененных солдат, имевших ужасный вид, Паулюс очень нервничал. Лицо его покраснело и подергивалось. Я спросил его, не болен ли он. Нет. Это результат долгого мучительного переживания позорной капитуляции моей армии, ответил Паулюс. В 12 часов 31 января 1943 года Паулюс, Шмидт и Адам были доставлены в штаб 64-й армии. Вспоминает командующий армией генерал-лейтенант Шумилов. Около полудня входят ко мне Паулюс, Шмидт и Адам. Не успели они переступить порог, как слышу невероятное «Хайль Гитлер». Стало смешно и горько. Гитлер угробил 6-ю армию, а они его славят. Я резко сказал, здесь нет Гитлера, а перед вами командование 64-й армии, войска которой пленили вас. Извольте приветствовать так, как положено. Все трое подчинились. Тогда я пригласил их сесть. Сохранилась запись этого исторического допроса. Шумилов. Прошу предъявить документы, Паулюс. Я имею солдатскую книжку. Шумилов. Удостоверение о том, что вы произведены в генерал-фельдмаршалы? Паулюс. Такого удостоверения нет. Шумилов. А телеграмму такую получили, Паулюс? Я получил приказ фюрера по радио. Шумилов. Об этом я могу доложить советскому верховному главнокомандованию? Паулюс. Можете. И господин Шмидт, начальник штаба, может это подтвердить. Шмидт подтверждает. Шумилов. Кто с вами пленен? Паулюс. Вместе со мной начальник штаба генерал-лейтенант Шмидт и полковник штаба 6-й армии Адам. Шумилов. Кто еще? Паулюс. Имена других я передал в записке парламентерам. Шумилов. Вас пленили войска 64-й армии. Они дрались с вами, начиная от Дона и Донца и кончая Сталинградом. Жизнь, безопасность, мундиры и ордена вам сохраняются. Господин фельдмаршал, прошу мне сообщить, по какой причине не принят ультиматум советского командования, в котором вам было предложено сложить оружие. Паулюс. Русский генерал поступил бы так же, как и я. Я имел приказ держаться до конца и поэтому не имел никакого права нарушать этот приказ. Шумилов. А дополнительно от Гитлера вы не получили приказа? Паулюс. Я с самого начала и до конца имел приказ драться. Шумилов. Какие мотивы послужили причиной сдачи оружия сейчас? Паулюс. Мы не сложили оружие, мы выдохлись. После того, как ваши войска вклинились и подошли к остаткам наших войск, нам нечем было защищаться, не было боеприпасов, и поэтому борьба прекращена. Шумилов. Вы отдали приказ южной группировке сложить оружие, Паулюс. Я такого приказа не отдавал. Ласкин. Этот приказ был при нас отдан генерал-майором Роске, командиром 71-й пехотной дивизии. Приказ был разослан по частям. Шумилов, а вы утвердили приказ о сдаче оружия? Паулюс, нет. Он это сделал самостоятельно. Я не командую южной и северной группировками. В части находятся не в моем подчинении. Господин Роске принял решение сложить оружие самостоятельно.